Пелем Гренвилл Вудхаус. Дживс, вы гений! Глава первая. Дживс уведомляет об уходе. Я был слегка встревожен. Ну, не то чтобы встревожен, скорее озабочен. Сижу себе дома в своей замечательной квартире, лениво перебираю струны банджо, которые я в последнее время буквально не выпускал из рук. И про мой лоб нельзя сказать, что он нахмурен, однако же и утверждать с уверенностью, что он младенчески ясен, никто бы, я думаю, не решился. Пожалуй, точнее всего это выражение можно определить как печать задумчивости. Я размышлял о том, что попал в положение, чреватое неприятностями. «Дживс», — говорю я, — «знаешь что?» «Нет, сэр». «Знаешь, кого я видел вчера вечером?» «Нет, сэр». «Дж. Уошборна Стоукера и его дочь Полину». «В самом деле, сэр». «Должно быть, они в Англии». «Такое заключение напрашивается, сэр». «Не кстати, это правда». «Могу себе представить, сэр, что вам было бы тяжело встретиться с мисс Стоукер после того, что произошло в Нью-Йорке. Однако, мне думается, вероятность подобной случайности чрезвычайно мала». Я взвесил его слова. «Дживс, когда ты начинаешь рассуждать о вероятности случайностей, у меня в мозгу происходит короткое замыкание, и я перестаю что-либо соображать. Ты хочешь сказать, что мне следует держаться от нее как можно дальше?» «Да, сэр». «Избегать ее?» «Именно, сэр». Я с чувством сыграл несколько тактов Миссисипи. После того, как Дживс высказал свое мнение, на душе немного полегчало. Ход его рассуждений был ясен. Лондон велик. Не встретиться с людьми, которых не хочешь видеть, здесь проще простого. «И все равно, Дживс, я как будто обухом по голове получил». «Могу себе представить, сэр». «И мало того, с ними был сэр Родерик Глоссоп». «Неужели, сэр?» «В том-то и дело, Дживс. А видел я их в ресторане отеля «Совой». Они ужинали за столиком у окна. И вот какая странная вещь. С ними ужинала тетка лорда Чафнала, леди Миртл. Она-то как оказалась в этой компании?» «Возможно, сэр, ее светлость знакома или с мистером Стоукером, или с мисс Стоукер, или с сэром Родериком». «А, ну да, может быть. Тогда все понятно». «Но в тот миг я удивился, Дживс, признаюсь тебе честно». «Вы разговаривали с ними, сэр». «Кто я?» «Господь с тобой, Дживс, я пулей вылетел из зала. Мало мне Полины Стоукер с ее папашей, так тут еще этот мерзкий Глоссоп. Неужели ты мог вообразить, что я сознательно по своей доброй воле вступлю с ним в разговор?» «Ваша правда, сэр, он никогда не был особенно приятен в общении». «Если есть на свете человек, с кем я постараюсь до конца жизни не вступать в беседу, так это как раз этот чертов Глоссоп». «Забыл доложить вам, сэр. Сэр Родерик приходил сегодня утром с визитом». «То?» «Да, сэр». «Приходил ко мне с визитом?» «Да, сэр». «После того, что произошло между нами?» «Да, сэр». «Ну, знаешь ли». «Да, сэр, я уведомил его, что вы еще спите, и он сказал, что придет попозже». Я рассмеялся. «Весьма саркастически, это я умею». «Ах, вот как, попозже! Ну что же, если он и в самом деле придет, напусти на него собаку». «У нас нет собаки, сэр». «Тогда спустись на второй этаж и попроси миссис Тинклер Мульки одолжить ее шпица. Наносит светские визиты после того скандала в Нью-Йорке. В жизни не слышал о подобной наглости. Дживс, ты слышал когда-нибудь о подобной наглости?» «Не скрою, сэр, в сложившихся обстоятельствах его появление меня весьма удивило». «Еще бы не удивиться, это просто черт знает что. Немыслимо. Невероятно. Надо же быть таким толстокожим, настоящий бегемот». Сейчас я посвящу вас во все перипетии разыгравшихся недавно событий, и я уверен, вы согласитесь, что мой гнев вполне оправдан. Итак, следуйте за мною. Месяца три назад, заметив, что моя тетка Агата слишком уж разгорячилась, я счел за благо махнуть ненадолго в Нью-Йорк и переждать там, пока она успокоится. И буквально через несколько дней на вечеринке в Шерри Незерленд я познакомился с Полиной Стоукер. Я влюбился в нее с первого взгляда. Ее красота свела меня с ума, я был как пьяный. Помню, вернувшись домой, я спросил у Дживса. «Дживс, кто был тот парень, который глядел на что-то такое и сравнивал себя с другим парнем, который тоже на что-то глядел? Я учил это стихотворение в школе, но сейчас забыл». «Думаю, сэр, индивидуум, которого вы имеете в виду, это поэт Китс. Он, прочтя Гомера в переводе Чапмана, сравнил свои чувства с радостным волнением отважного Кортеса, который орлиным взором глядел на безбрежные просторы Тихого океана». «Тихого, ты уверен?» «Да, сэр. А его матросы молча стояли на высоком берегу Дарьена, и в мыслях у них брежела смутная догадка». «А, ну да, да, конечно, теперь вспомнил. Так вот, именно такое волнение я испытал сегодня, когда меня представили мисс Полине Стоукер. Дживс, отгладь брюки с особой тщательностью. Я нынче с ней ужинаю». В Нью-Йорке, я всегда замечал, сердечные дела развиваются со скоростью урагана. Наверное, есть что-то такое в тамошнем воздухе. Через две недели я сделал Полине предложение, и она сказала «да». Казалось бы, все прекрасно, я на седьмом небе. Как вы думаете, сколько продолжалось мое счастье? Ровно два дня. Злодейская рука сунула под трансмиссию гаечный ключ, и двигатель заглох. Злодей, который подкрался со своим гаечным ключом, был никто иной, как сэр Родерик Глоссоп. Вы, вероятно, помните, что в моих воспоминаниях довольно часто мелькает имя этого гнусного шарлатана. Башка у него лысая, как коленка. Густые развесистые брови, выдает себя за маститого специалиста по нервным расстройствам, а на самом деле просто за штатный докторишка из желтого дома, хоть и дорогой. Эта болотная чума уже много лет встает у меня на пути, и ни одна наша встреча добром не кончилась. Вот и сейчас тоже. Когда в газетах появились сообщения о моей помолвке, он как раз оказался в Нью-Йорке. Спрашивайте, зачем он туда приехал? А он регулярно навещал троюродного братца Дж. Уошборна Стоукера, который был его пациентом. Братец Джордж всю свою жизнь только и делал, что отнимал кусок хлеба у вдов и сирот и под старость слегка притомился. Говорить стал темно и бессвязно, ходил же предпочтительно на руках. Сэр Родерик пользовал его уже несколько лет, для чего время от времени срывался в Нью-Йорк и производил инспекцию. На сей раз он прибыл как раз вовремя, чтобы за утренним кофе и яйцом всмятку прочесть о том, что Бертрам Вустер и Полина Стоукер планируют прошествовать к алтарю под свадебный марш Мендельсона. И, как я понимаю, прямо с набитым ртом кинулся к телефону названивать невестиному родителю. Какие именно слова он говорил Вошборну, я, конечно, не знаю. Но, думаю, сообщил о том, что я некогда был помолвлен с его дочерью Гонорией, а он эту помолвку разорвал, убедившись, что я безнадежный идиот. Пересказал, без сомнения, эпизод с кошками и рыбиной в моей спальне, а также эпизод с украденной шляпой, не забыл о моем пристрастии лазать по водосточным трубам. Ну и, надо полагать, дело довершила проткнутая шилом грелка. Эта злосчастная история произошла много лет тому назад, когда он гостил в поместье леди Уикэм, а ее дочь Бобби подбила меня на эту авантюру. Сэр Родерик — близкий друг Вошборна, и к тому же Вошборн верит ему как Господу Богу, и потому этот шарлатан без труда убедил папашу, что я не тот идеальный зять, о котором он мечтал. Словом, мое счастье не продлилось и двух дней, и меня известили, чтобы я не трудился заказывать полосатые брюки и покупать гордению, потому что моя кандидатура отвергнута. И вот теперь у этого негодяя хватило наглости явиться с визитом в дом Вустера. Как это понимать, я вас спрашиваю? Ладно же, он у меня узнает, что такое ледяной прием. Сижу себе, играю на банджо, и вскоре он является. Тем, кто хорошо знает Бертрама Вустера, известно, что он способен вдруг пламенно увлечься чем-то, и уж если увлекся, все, остальной мир для него не существует. Он настойчиво добивается своей цели, безжалостный, как автомат. Так случилось и с банджо. После того ужина в Альгамбре, когда несравненный Бен Блум и его 16 балтиморских виртуозов открыли передо мной прекрасный новый мир, я решил научиться играть на банджо, и я прилежно занимаюсь по 2 часа в день. И сегодня я тоже извлекал из струн вдохновенные звуки, но дверь отворилась, и Дживс спустил в гостиную этого мерзкого шарлатана-психоаналитика, о котором я вам только что рассказывал. С тех пор, как Дживс уведомил меня о желании этого субъекта побеседовать со мною, я успел все обдумать и решил, что он раскаялся в своих-то поступках и считает долгом принести мне извинения. Поэтому, когда Бертрам Вустер поднялся, чтобы приветствовать гостя, он был уже в своей смягчившейся ипостаси. «А, сэр Родерик», — сказал я, — «доброе утро». Более любезный тон трудно себе и вообразить. Поэтому представьте мое изумление, когда в ответ он лишь хрюкнул, притом хрюкнул довольно злобно. Тут никто бы не усомнился. Я понял, что поставил неправильный диагноз. Можно сказать, пальцем в небо попал. Это он-то раскаивается, и это он-то желает принести мне извинения. Ха! Интриган глядел на меня с такой годливостью, будто я какой-то там возбудитель инфекционного слабоумия. Ладно, если он пришел ко мне с таким настроением, именно так, черт побери, мы его и встретим. Моя доброжелательность испарилась. Я принял строгое выражение и высокомерно выгнул бровь. И только что хотел окатить его ледяным... «Чему обязан честью и так далее, но он опередил меня». «Вам место в психиатрической клинике». «Прошу прощения?» «Вы представляете собой угрозу для общества. Посредством какого-то кошмарного музыкального инструмента вы, как выяснилось, превратили жизнь всех ваших соседей в форменный ад. А, я вижу, вы и сейчас держите его в руках». «Как вы смеете производить подобные звуки в столь респектабельном доме? Настоящий кошачий концерт!» Я — ледяное спокойствие и гордое чувство собственного достоинства. «Вы сказали «кошачий концерт»?» «Сказал». «Вот как! Так вот, позвольте, должен довести до вашего сознания, что человек, у которого нет музыки в душе...» Я подошел к двери и крикнул в коридор. «Дживс, что Шекспир сказал о человеке, у которого нет музыки в душе?» «Тот, у кого нет музыки в душе, кого не тронут сладкие созвучия, способен на грабеж, измену, хитрость, сэр». «Благодарю, Дживс. Способен на грабеж, измену, хитрость», — повторил я, возвращаясь. Он сделал несколько шажков, как бы пританцовывая. «Известно ли вам, что дама, живущая в квартире под вами, миссис Тинклер Мульки, одна из моих пациенток? У миссис Тинклер Мульки чрезвычайно расстроены нервы. Мне пришлось прописать ей успокаивающее». Я поднял руку. «Я прошу избавить меня от хроники жизни дурдома», — небрежно бросил я. «И позвольте поинтересоваться со своей стороны. Известно ли вам, что миссис Тинклер Мульки держит шпица?» «Вы бредите». «Отнюдь нет, это животное лает целыми днями, а иногда и чуть не всю ночь. И при этом у миссис Тинклер Мульки хватает наглости жаловаться на мое банджо. Ну, знаете ли, пусть сначала вынет шпица из собственного глаза», — изрек я библейски. Здорово я его уел. «Я пришел говорить не о собаках. Вы должны дать обещание, что немедленно прекратите терзать эту несчастную женщину». Я покачал головой. «Жаль, что она не понимает музыки, но искусство превыше всего». «Это ваше последнее слово?» «Последнее». «Прекрасно. Вы еще обо мне услышите». «А миссис Тинклер Мульки будет слушать вот это», — сказал я, подняв над головой банджо. Потом нажал кнопку звонка. «Дживс, проводи сэра Родерика Глоссопа». Признаюсь, я был очень доволен, что сумел даже ему дать отпор в этом столкновении воль. А ведь было время, и вы, наверное, его помните, когда неожиданное появление в моей гостиной старикашки Глоссопа обращало меня в трусливого зайца. Однако я с тех пор закалился в горниле жизни, и его вид уже не наполняет меня неизреченным ужасом. С чувством глубокого удовлетворения я исполнил «Кукольную свадьбу», «Поющих под дождем», «Заветные три слова», «Спокойной ночи, любимая», «Люблю тебя», «Весна, цветущая весна», «Чья ты крошка» и «Куплю себе авто с клаксоном, гудеть он будет, ту-ту-ту». Исполнил в поименованном порядке, но последнюю песню допеть не успел. Зазвонил телефон. Я снял трубку и стал слушать. И чем дольше я слушал, тем упорнее каменела решимость на моем лице. «Очень хорошо, мистер Манглхофер», — холодно отчеканил я. «Можете сообщить миссис Тинклер Мульке и ее приспешникам, что я выбираю второй или ваши альтернативы?» Я тронул кнопку звонка. «Дживс», — сказал я, — «у нас неприятности». «В самом деле, сэр». «На Беркли Мэншнс, в респектабельном аристократическом сердце Лондона, назревает отвратительный скандал. Не вижу у живущих здесь людей желания идти на взаимные уступки, и уж вовсе отсутствует дух добрососедства. Я только что говорил по телефону с управляющим нашего дома, он предъявил мне ультиматум. Сказал, или я прекращаю игру на банджо, или должен съехать». «Неужели, сэр?» «Оказывается, на меня подали жалобы достопочтенная миссис Тинклер Мульки из шестой квартиры, подполковник Джиджи Бастард, кавалер ордена за безупречную службу из пятой квартиры, а также сэр Эдвард и леди Бленнер Хассет из седьмой квартиры. Ну и пусть жалуются, мне наплевать. Наконец-то мы избавимся от всех этих Тинклер Мульки Бастардов и Бленнер Хассетов. Расстанусь с ними без сожалений». «Вы планируете съехать, сэр?» Я вскинул брови. «Дживс, неужели ты мог предположить, что я способен принять иное решение?» «Боюсь, сэр, что с той же враждебностью вы встретитесь всюду». «Там, куда я поеду, ее не будет. Я хочу забраться в самую глушь. В мирном сельском уединении я найду себе коттедж и снова предамся занятиям музыкой». «А как вы сказали, сэр, коттедж?» «Да, Дживс, коттедж. Желательно увитой жимолостью». И тут случилось такое, после чего меня можно было сшибить с ног легким щелчком пальцев. Наступило непродолжительное молчание. Потом Дживс, этот василиск, которого я столько лет лелеял, если можно так выразиться, у себя на груди, слегка кашлянул и произнес совершенно немыслимые слова. «В таком случае, сэр, боюсь, я вынужден заявить об уходе». Наступило тягостное молчание. Я в изумлении глядел на него. «Дживс!» — наконец произнес я, и если вы скажете, что вид у меня был ошарашенный, вы ничуть не ошибетесь. «Дживс, я не ослышался?» «Нет, сэр». «Ты в самом деле хочешь покинуть меня?» «С величайшим сожалением, сэр. Но если вы намерены играть на этом инструменте в тесном пространстве деревенского домика, то...» Я расправил плечи и вскинул голову. «Ты произнес слова на этом инструменте, Дживс, и произнес их враждебным, брезгливым тоном. Должен ли я сделать вывод, что тебе не нравится это банджо?» «Не нравится, сэр». «Но ведь до сих пор ты его терпел». «С великими муками, сэр». Так знай же, что люди более достойные, чем ты, терпели неудобства, в сравнении с которыми Банджо просто цветочки. Известно ли тебе, что один болгарин, такой Элия Господинов, играл однажды на волынке 24 часа без передышки? Об этом рассказывает Рипли в разделе «Хотите верьте, хотите нет». А вот как, сэр. И ты наверняка думаешь, что камердинер Господинова устроил своему хозяину по этому поводу обструкцию? Со смеху лопнуть можно. Они там в Болгарии сделаны из другого теста. Уверен, он с начала и до конца поддерживал своего хозяина, пожелавшего поставить рекорд среди стран Центральной Европы, и уж, конечно, постоянно приносил ему мороженое и разные вкусности для подкрепления сил. Бери пример с болгар, Дживс. Нет, сэр, увольте меня, прошу вас. Какого черта, Дживс, ты и так объявил, что увольняешься? А правильнее было бы сказать... Я не могу отступиться от своего намерения. Хм. Я задумался. Так ты-то серьезно, Дживс? Да, сэр. И ты все тщательно обдумал, взвесил все за и против, сопоставил то, сё и пятое, и десятое? Да, сэр. Твое решение окончательное? Да, сэр. Если вы действительно намерены продолжать игру на этом инструменте, у меня нет выбора. Я должен оставить свое место у вас. Горячая кровь Вустеров вскипела. Обстоятельства так складывались последние годы, что этот ничтожный субъект стал этаким домашним Муссолини. Ну ладно, отметем это в сторону и встанем на твердую почву фактов. Кто он в сущности такой, этот Дживс? Слуга, лакей, которому платят жалование. А человек не может раболепствовать, или как там, раболепничать, перед своим слугой до скончания века. Наступает миг, когда он должен вспомнить, как доблестно сражались его предки в битве при Крессе и твердо настоять на своем. Именно такой миг наступил сейчас. Ну и уходи, черт побери. Благодарю вас, сэр. Глава вторая. Чаффи. Чего греха таить, когда я через полчаса взял трость, шляпу и лимонного цвета перчатки и вышел из дому пройтись, на душе у меня было чернее тучи. Страшно было подумать, как я теперь буду жить без Дживса, однако мысль о том, чтобы сдаться, ни разу не пришла в голову. Я шагал, горя воинственным огнем и сверкая блеском лад. Еще минуты я бы заржал, как боевой конь, или даже издал бы древний боевой клич Вустеров. Но, свернув на Пикадилли, я заметил на горизонте знакомый силуэт. Знакомым силуэтом оказался мой школьный приятель, пятый барон Чафнелл, и именно его тетка Миртл, если вы помните, бражничала вчера вечером с этим исчадием ада Глоссопом. Увидев Чаффи, я вспомнил, что мне нужен коттедж в деревне, а Чаффи именно тот человек, кто может мне коттедж предоставить. Я вам никогда не рассказывал о Чаффи. Если рассказывал, скажите. Я знаю его чуть ли не с пеленок, мы вместе учились сначала в закрытой школе, потом в Итоне, потом в Оксфорде. Но сейчас мы видимся не сказать, чтобы слишком часто, ибо он по большей части живет в Чафнелл-Реджесе, в графстве Сомерсетшир, где ему принадлежит на побережье немыслимых размеров дворец в 150 комнат минимум и раскинувшийся на десятки миль вокруг дворца парк. Однако не спешите делать вывод на основании сказанного, что Чаффи – один из самых богатых моих друзей. Бедняга еле сводит концы с концами, как почти все, кто владеет землей. И живет он в Чафнелл-Холле только потому, что у него есть этот злосчастный замок, а поселиться где-нибудь еще ему не по карману. Приди к нему кто-нибудь и скажи, что хочет купить его владение, он расцеловал бы благодетеля в обе щеки. Но кому же в наше время нужна такая громадина? Чаффи не может даже сдать замок в аренду. Вот и мается там круглый год. Слово не с кем перемолвить, единственное общество. Деревенский доктор, священник, да тетка Миртл со своим 12-летним отпрыском Сибири, которые живут во вдовьем флигеле в парке. Ничего себе существование для человека, который в университете обещал стать порядочным выпивохой и весельчаком. Чаффи также принадлежит деревне Чафнел-Реджес, но и от нее ему толку мало. Понимаете, налоги на землю и недвижимость, а также расходы, связанные с ремонтом и другими надобностями, съедают почти все, что он получает от сдачи в наем, словом, какая-то бездонная бочка. И все-таки он землевладелец, и значит, в его владении, несомненно, имеются свободные дома и коттеджи, и он с превеликой радостью сдаст один из таких такому надежному жильцу, как я. «Ты-то, Чаффи, мне и нужен», — сказал я после обмена приветствиями. «Идем-ка обедать в Трутни. У меня к тебе есть одно деловое предложение». Он покачал головой, как мне показалось, печально. «Я бы с удовольствием, Берти, но через 5 минут мне надо быть в отеле «Карлтон». Я там обедаю с одним человеком». «Да плюнь ты на него». «Не могу». «Тогда захвати его с собой, пообедаем втроем». Чаффи горько усмехнулся. «Вряд ли тебе придется по вкусу его общество, Берти. Это сэр Родри Глоссоп». Я, конечно, удивился. Да и как тут не удивиться, если вы только что расстались с А и встретились с Б, и этот самый Б с первых же слов начинает говорить об А. «Как ты сказал, сэр Родри Глоссоп?» «Да». «Я не знал, что вы знакомы». «Знакомство самое шапочное, виделись раза два. Он большой приятель моей тети Миртл». «А, тогда понятно. Я их вчера вечером видел, они вместе ужинали». «Ну что же, идем со мной в Карлтон. Увидишь, как я сегодня с ним обедаю». «Чаффи, дружище, разумно ли ты поступаешь? Мудро ли? Преломить хлеб с этим субъектом значит обречь себя на крестные муки. Уж я-то знаю на собственной шкуре. Испытал уж». «Понимаю, Берти, но ничего не поделаешь. Я получил от него вчера срочную телеграмму. Он просил обязательно приехать и поговорить с ним. Знаешь, какая у меня возникла надежда? Что он хочет снять Чафнел-Холл на лето, или, может быть, кто-то из его знакомых. Вряд ли он стал бы слать срочные телеграммы просто так. Нет уж, Берти, уж лучше мне пойти. А с тобой мы давай завтра поужинаем». При других обстоятельствах я бы и руками, и ногами за, но сейчас пришлось отказаться. Я все обдумал, распорядился, и изменить уже ничего нельзя. «Прости, Чаффи, завтра я уезжаю из Лондона». «Уезжаешь?» «Уезжаю. Управляющий дома, в котором я живу, поставил меня перед выбором. Или я немедленно съезжаю с квартиры, или прекращаю играть на банджо. Я предпочел съехать. Хочу снять где-нибудь в деревне коттедж, потому ты и сказал, что у меня к тебе дело. Ты можешь сдать мне коттедж?» «У меня их штук 10, выбирай любой». «Мне нужна тишина и уединение. Я буду с утра до вечера играть на банджо». «Есть именно то, что тебе нужно. На берегу залива, ближайшие соседи на расстоянии мили, если не считать полицейского сержанта Ваулза. А он играет на физгармонии, можете составить дуэт». «О, великолепно!» «А еще в этом году приехали темнокожие менестрели. Будешь перенимать их приемы». «Чаффи, это просто предел мечтаний! А для разнообразия будем проводить время вместе иногда». «Но играть на своем дурацком банджо в Чафнел-Холле ты не будешь, не надейся». «А, ладно, дружище, не волнуйся. Я буду приходить к тебе обедать». «Спасибо». «Не стоит благодарности». «Кстати, что по этому поводу говорит Дживс? Не думаю, что он так уж рвется уехать из Лондона». Я слегка нахмурился. «Меня не интересует, что говорит Дживс по этому поводу, равно как и по любому другому. Наши с ним пути разошлись». «Как разошлись?» «Я знал, что новость поразит его». «Да», — пояснил я. «Отныне Дживс пойдет по жизни своей дорогой, а я своей. У него хватило нахальства заявить мне, что он уйдет, если я не перестану играть на банджо. Я принял отставку». «Ты в самом деле позволил ему уйти?» «Ну, конечно». «Ну и дела». Я небрежно махнул рукой. Такова жизнь, Чаффи. Конечно, я не в восторге, зачем притворяться, но как-нибудь переживу. Я все-таки уважаю сам себя и не могу принять условия моего слуги. Когда имеешь дело с Вустерами, не стоит заходить слишком далеко». «Очень хорошо, Дживс», — сказал я. «Так тому и быть, я с интересом буду наблюдать за твоей карьерой. Вот и вся история». Мы прошли несколько шагов молча. «Стало быть, Дживс у тебя больше не служит», — задумчиво проговорил Чаффи. «Ну и дела. Ты не возражаешь, если я загляну к вам и попрощаюсь с ним?» «Нет, нисколько. В знак, так сказать, уважения». «Да, конечно». «Я всегда восхищался его умом». «Я тоже. Кому и восхищаться, как не мне?» «Так я тогда после обеда заскочу». «Да, даю тебе зеленую улицу», — сказал я небрежно и даже безразлично. После разрыва с Дживсом я чувствовал себя так, будто наступил на мину, и теперь собираю разлетевшиеся по равнодушному миру осколки самого себя. Однако мы, Вустеры, умеем не ронять свое достоинство. Я пообедал в трутнях и просидел там довольно долго. Мне было о чем подумать. Рассказ Чаффи о темнокожих менестрелях, которые распевают народные песни на песчаном побережье Чафнал-Реджеса, решительно склонил чашу весов в пользу этой замечательной деревушки. Я смогу встречаться с этими виртуозами, возможно, даже перейму у них какие-то приемы и секреты исполнения. Эта надежда помогала смириться с перспективой не в меру частых встреч с вдовствующей леди Чафнал и ее отпрыском Сибири. Сочувствую и всегда сочувствовал бедняге Чаффи. Каково-то ему терпеть общество этих двух злокачественных прыщей, которые постоянно вскакивают у него на пороге. В первую очередь это относится к недорослю Сибири. Его следовало задушить еще в колыбели. Я с самого начала был уверен, что именно он пустил мне в постель ящерицу, когда я в последний раз гостил в холле, хотя прямых доказательств у меня нет. Но, повторяю, я был готов терпеть мамашу с сыночком ради редкой возможности приблизиться к таким высококлассным музыкантам, ведь эти чернокожие менестрели так виртуозно играют на банджо, просто с ума сойти. И потому, когда я вернулся домой, чтобы переодеться к ужину, меня угнетала вовсе не мысль о леди Чафнал и ее отпрыске. Нет-нет, мы, Вустеры, всегда честны сами с собою. Я впал в хандру из-за того, что Дживс уходит из моей жизни. «Никто ему в подметке не годится», — размышлял я, мрачно облачаясь в вечерний костюм. «Такого необыкновенного человека, как он, не было и никогда не будет». Меня захлестнула волна чувств, нельзя сказать, чтобы недостойных мужчины. Даже душа заболела. Я завершил туалет, встал перед зеркалом и, любуясь идеально отглаженным смокингом и безупречными складками на брюках, вдруг принял неожиданное решение. Я быстрым шагом вошел в гостиную и надавил на звонок. «Дживс», — сказал я, — «на два слова». «А слушаю, сэр». «Дживс, по поводу нашего утреннего разговора». «Да, сэр». «Дживс, я все обдумал и пришел к заключению, что мы оба погорячились. Забудем прошлое, ты можешь остаться». «Вы очень добры, сэр, но вы по-прежнему намереваетесь продолжать занятия на этом инструменте». Я превратился в глыбу льда. «Да, Дживс, намереваюсь». «В таком случае, сэр, боюсь, я...» «С меня довольно, я надменно кивнул». «Очень хорошо, Дживс, это все. Я, разумеется, дам тебе наилучшую рекомендацию». «Благодарю вас, сэр, она не потребуется. Нынче после обеда я поступил на службу к лорду Чафнеллу». Я вздрогнул. «Это стало быть, сегодня днем Чаффи прокрался ко мне в квартиру и похитил тебя?» «Да, сэр. Через неделю я уезжаю с ним в Чафнал-Реджес». «Ах, вот как, через неделю. Если тебя интересует, могу сообщить, что лично я отбываю в Чафнал-Реджес завтра». «В самом деле, сэр». «Да, я снял там коттедж. Ну что же, Дживс, встретимся под Филиппами». «Да, сэр». «Или там говорится о каком-то другом месте?» «Нет, сэр, именно о Филиппах». «О, благодарю тебя, Дживс». «Благодарю вас, сэр». Такова цепь событий, приведших Бертрама Вустера утром 15 июля к порогу коттеджа «Среди дюн», где он любовался морским пейзажем сквозь ароматный дым задумчивой сигареты. Глава третья. Встреча с похороненным прошлым. Признаюсь вам, чем дольше я живу, тем яснее понимаю, что главное в жизни — это твердо знать, чего ты хочешь, и не позволять сбить себя с толку тем, кому кажется, будто они знают лучше. Когда я объявил в Трутнях в свой последний день в столице, что удаляюсь на неопределенное время в уединенную глушь, почти все уговаривали меня чуть ли не со слезами на глазах ни в коем случае не совершать такой вопиющей глупости. «Помрешь со скуки», — в один голос твердили они. Но я поступил по-своему. Живу здесь уже пятый день, радуюсь жизни и ни о чем не жалею. Солнце сияет, небо синее некуда. Кажется, что Лондон невесть как далеко, да он и в самом деле далеко. Я ничуть не погрешу против истины, если признаюсь, что в душе царят мир и покой. Когда я о чем-то рассказываю, я вечно сомневаюсь, что именно из антуража надо описывать, а что нет. Я советовался кое с кем из моей знакомой пишущей братьи, так их мнения расходятся. Приятель, с которым я разговорился за коктейлями у кого-то в Блумсбери, поведал, что лично он признает только горы грязной посуды в кухонных раковинах, нетопленные спальни и вообще самую низменную сторону быта, а от красот природы его тошнит. Зато Фредди Оукер, тоже член клуба Трутни, специализирующийся на рассказиках о возвышенной любви, которые печатают в разных еженедельниках под псевдонимом Алисия Сеймур, признался мне, что одно только описание цветущего весеннего луга приносит ему не меньше сотни фунтов в год. Лично я не поклонник пространных описаний природы, поэтому сейчас буду краток. Итак, я стоял на пороге коттеджа, и взгляду открывалось следующее. Приятный садик величиной с ладонь, в котором произрастал один куст, одно дерево, имелись две клумбы, крошечный бассейн со статуей голого пузатого мальчишки и еще живая изгородь справа. Возле этой изгороди мой новый слуга Бринкли болтал с нашим соседом-полицейским Ваулсом, который, судя по всему, хотел договориться о продаже нам яиц. Впереди тоже была живая изгородь, и в ней калитка, а за изгородью просматривалась спокойная гладь залива. Залив был как залив, ничего особенного. Только со вчерашнего вечера в нем появилась гигантских размеров яхта и встала на якорь. Из всех объектов, оказавшихся непосредственно в поле моего зрения, я с наибольшим удовольствием и одобрением выделил яхту. Белая, величиной чуть не с океанский лайнер, она придала завершенность побережью Чафнелл-Реджеса. Итак, вот какой вид открывался передо мной. Добавьте кота, заинтересовавшегося улиткой на дорожке, меня в дверях с дешевой сигаретой, и картина будет полной. А нет, прошу прощения, я забыл одну важную деталь. Я оставил на дороге свой автомобиль, и сейчас мне был виден его верх. И как раз в эту минуту летнюю тишину разорвал вой клаксона. Я со всех ног кинулся к калитке, испугавшись, что какой-то хулиган поцарапает сверкающую краску. Добежав до машины, я увидел сидящего за рулем мальчишку. Он с меланхолическим видом нажимал грушу. Я размахнулся, чтобы хорошенько врезать нахалу по шее, но узнал двоюродного брата Чаффи Сибири и опустил руку. «Здорово», — сказал он. «Привет», — ответил я. Ответил очень сухо. Воспоминание о ящерице под одеялом было живехонько. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь с наслаждением плюхнуться в постель, предвкушая, как вы сейчас блаженно заснете и вдруг обнаружить бегущую по левой ноге невесть откуда взявшуюся ящерицу. Такое каленым железом не выжечь. И хотя, как я уже говорил, у меня нет неопровержимых улик, что злодейство задумал и совершил этот малолетний преступник, мои подозрения равнозначны уверенности. И потому я сейчас не только сухо с ним поздоровался, но и поглядел на него весьма сурово. А ему как с гуся вода. Смотрит, как всегда, нахально, за что все нормальные люди его терпеть не могут. Маленький такой, щупленький, в рыжих конопушках, огромные уши торчком и манера смотреть на вас, как будто вы грязный оборванец, с которым он встретился во время благотворительного визита в трущобы. В моем криминальном архиве гадких мальчишек он занимает третье место. Не дотягивает до злостной вредности отпрыска тети Агаты Тоса, а также сына мистера Блуменфельда, однако уверенно опережает Себастьяна Муна, сына тети Далии, Бонза и прочих. Поразглядывав меня с таким выражением, как будто я после нашей последней встречи пал еще ниже, он бросил: «Идите обедать». «А, значит, Чаффи вернулся?» «Да». «Ну что же, если Чаффи вернулся, я, конечно, в его распоряжении». Я крикнул стоящему по ту сторону живой изгороди Брингли, что обедать дома не буду. Сел в автомобиль, и мы покатили. «А когда он воротился?» «Вчера вечером». «Мы будем обедать с ним вдвоем?» «Нет». «А кто еще будет?» «Мама, я и еще разные люди». «О, целое общество! Тогда надо вернуться и надеть другой костюм». «Не надо». «Считаешь, в этом вид у меня приличный?» «Нет, не считаю. Вид у вас совершенно неприличный, просто времени нет». Решив этот вопрос, Смолец ненадолго умолк. «Серьезный тип». Но вот он вышел из задумчивости и сообщил мне местную новость. «Мы с мамой опять переселились в замок». «Как?» «Да вот так. Во вдовьем флигеле жуткая вонь». «Но ведь вы же там больше не живете», — заметил я со свойственным мне тонким ехидством. Он не оценил юмора. «Думаете, это остроумно? Если хотите знать правду, это, наверное, из-за моих мышей». «Из-за чего, ты сказал?» «Я развожу мышей и щенков. Ну и, конечно, от них запах», — невозмутимо объяснил он. «А мама считает, что несет из канализации. Дайте 5 шиллингов». «Как у него мысли скачут, как блохи! Я от такого разговора дурею!» 5 шиллингов?» 5 шиллингов». «Что значит 5 шиллингов?» 5 шиллингов значит 5 шиллингов». «Это я и без тебя сообразил. Мне хочется понять, как они в наш разговор затесались. Ты говорил что-то такое о мышах, и тут вдруг ни с того ни с сего брякаешь. 5 шиллингов». «Мне нужны 5 шиллингов». «Допускаю, тебе, может быть, действительно нужна упомянутая сумма. Но я-то с какой стати должен раскошелиться?» «Это откупные». «Чего-чего?» «Откупные». «От чего я должен откупаться?» «Просто выкуп и все». «Нет, никаких 5 шиллингов я тебе не дам». «Дело ваше». Он помолчал, а потом произнес туманно: «Те, кто отказываются платить откупные, попадают в разные неприятные истории». Этой загадочной репликой наш разговор закончился, потому что мы уже подъезжали к замку, и я увидел стоящего на ступеньках Чаффи. Остановил машину и вышел. «Здорово, Берти», — сказал Чаффи. «Добро пожаловать в Чафнелл-Холл», — сказал я и оглянулся. Мальчишка испарился. «Послушай, Чаффи, а что случилось с этим недорослем Сибири?» «А что с ним такое случилось?» «По-моему, у него крыша поехала. Этот малявка только что вымогал у меня 5 шиллингов и нес какую-то ахинею о выкупе». Чаффи весело захохотал, весь такой загорелый и пышущий здоровьем. «Ах, вот ты о чем, это у него сейчас такой пунктик». «Ничего не понимаю». «Да он гангстерских фильмов насмотрелся». С моих глаз спала пелена. «Он что же, воображает себя шантажистом?» «Ну да, ужасно смешно. Собирает со всех дань сообразно финансовым возможностям человека. Кстати, неплохой источник дохода, предприимчивый парнишка. Я бы на твоем месте дал ему деньги, лично я дал». Он меня просто ошарашил. не только тем, что представил мне очередное доказательство порочных наклонностей этого маленького хулигана, сколько собственным снисходительным попустительством. Я бросил на него острый взгляд. С первой же минуты, как я его сегодня увидел, мне бросилось в глаза, что вид у него какой-то странный. Обычно, когда его не встреть, он поглощен своими финансовыми сложностями, глядит на вас потухшим взглядом, лоб страдальчески нахмурен. Именно таким он был 5 дней назад в Лондоне. С чего это он сейчас рассиялся, как медный грош? Вот даже об этом малолетнем злодее Сибири говорит чуть ли не с нежностью. Тут кроется какая-то тайна. Попробуем применить лакмусовую бумажку. «Как там поживает тетя Миртл?» «Отлично». «Слышал, она снова перебралась в холл?» «Верно». «Насовсем?» «Да, насовсем». «Ну что же, все ясно?» «Должен заметить, тетка Миртл приложила немало стараний, чтобы превратить жизнь бедняги Чаффи в настоящий ад. Никак не могла смириться, что баронский титул перешел к нему. Дело в том, что Сибири не был сыном покойного дядюшки Чаффи, 4-го барона Чафнелла. Леди Чафнелл прижила его в одном из предыдущих браков, вследствие чего он, согласно положению о наследовании титулов, естественно, не попал в категорию наследников, как они определяются в книге пэров. А если вы не наследник, звание пэра вам не светит. Соответственно, когда 4-й барон сыграл в ящик, и титул, и поместье достались Чаффи. Все, конечно, честно и справедливо, в строжайшем соответствии с законом, но разве женщины способны такое понять? И Чаффи частенько жаловался, что вдова постоянно отравляет ему жизнь. Была у нее такая привычка. Сожмет Сибири в объятиях и устремит на Чаффи полный укора взгляд, как будто он обобрал до нитки сироту и его мать. Говорить она ничего не говорила, вы сами понимаете, однако ходила с видом жертвы, попавшей в лапы прожженных мошенников. Вследствие каковых обстоятельств вдовствующая леди Чафнелл никак нельзя было причислить к лучшим друзьям Чаффи, отношения у них всегда были по меньшей мере напряженные. Я ведь к чему это рассказываю? Стоит в присутствии Чаффи произнести ее имя, и на его славной открытой физиономии проступает мука. Он даже болезненно морщится, как будто ему разбередили старую рану. А сейчас вон, улыбка до ушей. Даже мое замечание о том, что де тетка вроде бы, как я слышал, снова поселилась в холле, ничуть его не покоробило. Нет, все это явно неспроста. От Бертрама что-то скрывают. Я решил идти напролом. «Чаффи?» — спросил я. «Что все это означает?» «Что все это?» «Ну, твоя дурацкая веселость. Меня не проведешь. Ястребиный глаз все видит. Выкладывай, дружище, на чистоту. По поводу чего такое ликование?» Видно было, что Чаффи колеблется. Он с прищуром глядел на меня. «Ты способен хранить тайну?» «Нет». «Ладно, неважно. Все равно завтра или послезавтра новость появится в Морнинг-Пост». «Берти!» Чаффи заговорщически понизил голос. «Ты хочешь знать, что произошло? Я вот-вот сбуду с рук тетушку Миртл». «То есть кто-то хочет на ней жениться?» «Ну да». «И кто же этот полоумный?» «Твой старинный приятель, сэр Родерик Глоссоп». Я превратился в соляной столб. «Что?» Я тоже удивился. «Старикашка Глоссоп задумал жениться, не может быть!» «Но почему не может быть? Он уже 3-й год вдовеет». «Ну да, я понимаю, голову ему заморочить можно. Но чтобы довести дело до обручальных колец и свадебного пирога...» «Нет, не такой он человек!» «И тем не менее, как видишь...» «Чудеса да и только!» «Согласен». «Слушай, Чаффи, а ведь какая замечательная хохма получается. У малявки Сибири будет отчим-людоед, а этот интриган Глоссоп получит именно такого пасынка, о каком я и в сладком сне не мог для него мечтать. Они давно друг по дружке плачут. Но неужели нашлась сумасшедшая, которая согласилась связать свою судьбу с этим шарлатаном? о наши скромные, неприметные героини!» «Я не могу согласиться, что героизм проявила только одна сторона. По-моему, они друг друга стоят. Кстати, Берти, этот глоссоп вполне приличный малый». «Да что это с ним, разжижение мозгов?» «Эх, как тебя занесло-то! Я понимаю, он снимает с тебя эту обузу, тетя Миртл и...» «И Сибири». «Верно, и Сибири. Пусть так, не спорю, но неужели ты способен углядеть хоть крупицу добра в этой моровой язве? Вспомни ужасные истории, которые я тебе о нем рассказывал. В каком неприглядном свете он в них предстает?» «Ну, не знаю, мне он во всяком случае оказывает добрую услугу. Знаешь, зачем он так спешно хотел увидеться со мной тогда в Лондоне?» «Зачем?» «Он нашел американца, которому надеется продать Чафнелл Холл». «Да что ты говоришь?» «Вот так-то. Если сделка не сорвется, я наконец-то избавлюсь от этой опостылевшей развалюхи, и в кармане у меня зазвенят денежки. И все благодаря дядюшке Родерику, мне нравится называть его так про себя. Так что, Берти, уж пожалуйста, воздержись от глумливых выпадов в его адрес, и главное, ни в коем случае не произноси имя этого недоросля Сибири в какой бы то ни было связи с его собственным. Ради меня, Берти, ты должен полюбить дядюшку Родди». Я покачал головой. «Нет уж, Чаффи, уволь! Боюсь мне себя не пересилить». «Ну и черт с тобой», — добродушно согласился Чаффи. «Лично я считаю его своим благодетелем». «А ты уверен, что затея не сорвется? Зачем этому американцу такая громадина?» «Ну, тут-то как раз все ясно. Он близкий друг старика Глоссопа и согласен выложить наличные, чтобы Глоссоп превратил замок в такой как бы загородный клуб для своих чокнутых пациентов». «А зачем такие сложности? Почему бы старому хрычу Глоссопу не арендовать замок непосредственно у тебя?» «Берти, ты просто небожитель. Совершенно не представляешь, в каком состоянии находится дом. Наверное, думаешь, что он весь сверкает и блестит, ждет тебя с распростертыми объятиями. Увы, Берти, большинство комнат лет 40 даже не открывали. Чтобы отремонтировать замок, нужно 1015. Да нет, больше. Я уж не говорю про новую мебель, дверные оконные ручки, шпингалеты и прочее, прочее, прочее. Если какой-нибудь миллионер вроде этого чудака не купит замок, этот крест будет висеть у меня на шее всю жизнь». «А, так он миллионер!» «Да, как раз в этом смысле все благополучно. Меня волнует только одно, чтобы он поставил свою подпись на купчий. Сегодня он у нас обедает, так что обед закатили грандиозный. После такой трапезы он наверняка подобреет, как ты думаешь?» «Ну, если у него желудок здоровый. Почти все американские миллионеры страдают несварением. Вдруг твой из тех мучеников, которым ничего нельзя, кроме стакана молока с сухариком?» Чаффи весело расхохотался. «Не волнуйся, папаша Стоукер каминные щипцы переварит». Он вдруг запрыгал, как овечка на весеннем лугу. «Здравствуйте, добро пожаловать!» К крыльцу подкатил автомобиль, из него стали выгружаться приехавшие пассажиры. Первый пассажир был Уошберн Стоукер, вторым оказалась его дочь Полина, третьим его малолетний сын Дуайт и четвертым сэр Родерик Глоссоп.